Okay. Last round. Последний раунд. Вы говорили, что сознание пытается себя осознать, и из-за этого происходит, ну, вообще весь мир из-за этого. Сознание – это источник или это вот уже разделение? То есть как… You said that consciousness is trying to begin to get aware of consciousness, how to realize consciousness. Do you mean the consciousness which is the source of everything, or is it a relative consciousness? Consciousness already is relative. Сознание уже относительно. То есть сам источник ничего не желает, не осознавать себя, ничего. То есть он как бы... So the source itself doesn't have any wishes, neither to realize itself or anything. You can call it wishlessness. Этому нет, он этого ничего не хочет. Это можно назвать отсутствием всяких желаний. So that absolute existence doesn't need to exist. Абсолютному существованию не нужно существовать для того, чтобы существовать. But consciousness needs to be consciousness to be consciousness. Но сознанию нужно быть сознанием для того, чтобы быть сознанием. So already consciousness is depending. Поэтому сознание уже зависит, зависимо. So the absolute is when it is, and it is even when it's not. Is when it is? Yeah, it is when it is, and it is not when it's not. Абсолют есть, когда он есть, и абсолют есть, когда его нет. So the absolute paradox. Это абсолютный парадокс. The paradox. Parabrahman. Para-atman. Paradise. Para-prior to whatever you can imagine. Он para предшествует всему, чего, что вы можете себе представить. And prior is beyond. И предшествует, и за пределами. But it's even the beyond of the beyond. Но он даже за пределами того, что за пределами. Which is here now. Которое и здесь, и сейчас. So we can make an abstract talk. То есть мы можем провести такую абстрактную беседу. Maybe not practical. Это будет непрактично. Minsk, some question. Вопрос из Минска. Minsk never has a question because Minsk doesn't know Minsk. Not at all. У Минска никогда нет вопросов, потому что Минск не знает Минск. If Minx would know that you would live there, watch out. Если Минск узнает о том, что вы там живете, тогда будьте осторожны. He would ask for rent. Он потребует платы. Как квартирная плата. Придется за это платить. Enjoyment tax. Налог за наслаждение. В нашей картине мира нет налога, в прошлом все в порядке. In our picture of the world, we don't have any taxes, so it's okay. No taxes. Вообще нет налогов. Только удовольствие. Wow. I should move to Minsk. Надо бы мне приехать. For sure, you should do that, for sure. No tax. Без налогов, а? Just pleasure. Only pleasure. Paradise. Wow. Adam and Eve in paradise. Адам и Ева в раю. Unlimited sex, but no children. Безграничный секс, но никаких детей. Yeah, Adam and Eve. It all starts with Adam, no? Адам и Ева. Все начиналось с Адама. Adam. Он был проклят. In Hebrew, it's like Adam means the first individual soul, like Atma. На еврейском языке первая часть Адама означает Атман. And Eve is I am. Индивидуальная душа, а Ева это я есть. Spirit. Дух. The mother of all inventions. Мать всего творения. So Adam and Eve in paradise, naked. Адам и Ева в раю, обнаженные. No time. Нет времени. What shall they do? Что им делать? Уже нет. They have naughty ideas, maybe. Возможно, у них возникают какие-то шаловливые мысли. And then the apple waits forever. И затем их ждет яблоко. And then you want to know how it is if Adam and Eve. In India, they are very free with that because they call it the ultimate sex. В Индии с этим очень свободно поступают, потому что это называют высший секс. So it's like the lingam of Shiva, it's like a penis of Shiva. Это как лингам? Лингам Шива это пенис Шивы. It's a male principle. Это мужской принцип. Лингам. And then comes the yoni. Then comes the yoni. Потом появляется yoni. The spirit. Дух. The mother and the father. Мать и отец. Two principles. Два принципа. Atma and the yoni, whatever. What is called? No, that's the name. Pravati or something. Okay. Shiva Shakti. Yeah, but that's the light of Shiva, and that is the Shakti of Shiva. Light of Shiva, Shakti of Shiva. So there's two. And already. Свет Шивы и Шакти Шивы. Вот это получается два. And then this, whatever, both is truth in its nature. Оба истинны по природе твоей. And then the Shiva's lingam is penetrating the yoni. И затем лингам Шивы проникает в йони. So it's like in every India, it's always the yoni and the lingam is inside the yoni. In every India? In India. В Индии есть. Такой символ или что? Символ, да. Такой символ, когда на йони стоит лингам. Omnipotence of Shiva, always standing. Все могущие Шива, который всегда стоит. Да, у которого безграничная потенция, вечная потенция. And then by penetration, creating the whole Milky Way. И путем проникновения он создает Milky Way. Вечный путь. And now in all the puchas, they all put milk and honey and all the things on. Они выливают молоко во время пуджи. Растекает молочной рекой. This is a symbol of the ultimate sex of Shiva as the lingam and the yoni, and then truth penetrating truth and creating all different infinite vibrations of information. Это символ того, как лингам проникает в йони и создаются бесконечные вибрации всего. In all the temples in India, there is Shiva and as a man and a woman, like the tantra, like penetrating and creating the universe. Во всех храмах в Индии есть символ Шивы, который проникает в тантру и создает вселенную. So God, having a wife, creating an image of a wife and a penis, and then penetrating himself and truth penetrating itself, creating the whole manifestation. Бог, у которого нет жены, создает себе жену, потом проникает сам в себя и создает все эти проявления мира. Fun. Истина проникает в истину, получается. Fantastic. Весело. Хорошо, что нас индусы не слышат. It's a good thing that Hindus don't hear you. Why? Because they will kill you. Oh, I'm telling you. No, no, no, you, translation. My translation. It was about my translation. Yes, when I'm in India, I'm always talking like that. No. What? It wasn't about you, it was about me. About you? Yes. Because I don't know those terms and I always distort them. Ah. No, in India they are laughing about it. They know it. It's great. You're not in India. Keep it in mind. Oh. You have more moral standards in Russia. В России у нас есть нравственные принципы. But it's always similarities in Hebrew, in India, wherever, religion, there's always the same principle. Но в разных религиях есть сходные черты, и во всех религиях можно найти. So in every mystery there is a male principle and a female principle. В каждой религии будет мужское начало, женское начало. And out of both comes duality, like Cain and Abel and all that. И из них двоих выходит двойственность, как, например, Каин и Авель и так далее. And then you practice yoga and you sit down like this. И вы практикуете йогу, садитесь вот так. Mudras. Mudra. And you connect the energy between the lingam and the yoni, and then the creative energy streams out of that. И вы соединяете лингам и йони так, чтобы энергия текла через них. So it's everywhere, the symbols. Эти символы повсюду. So what to do? You must be blind not to see it. Должно быть, вы слепы, если не видите этого. So it's all about bordel. Все это бордель. And for free. И бесплатный. What a joy. Какая радость. But the joy stops when you get married, huh? Но радость прекращается, когда вы выходите замуж, женитесь. If you make a relationship out of it. Если вы из этого создаете отношения. Then even Shiva has a problem. То даже у Шивы появляются проблемы. Then he has to behave. Тогда ему приходится вести себя соответственно. Then he wants to break out. И ему потом хочется разрушить эти отношения. Okay. Some question, otherwise I get go astray. Если какие-нибудь вопросы, то значит так и буду болтать. Don't worry. Yep. Скажите, а как ведет себя посвященный человек, допустим, в случае войны? How does an enlightened person behave in case of war, for example, or a bad disease, difficult disease? In case of war? Suffering of other people. I take pills. Я принимаю таблетки. In case of war. I listen to my doctor. Я слушаю своего врача. Если вас позовут на войну, вы будете? If you are called to war, will you go there? I should. Я стреляю. Or you should go, will you? No, or I should. You can shoot. I should. Я стреляю, да, я стреляю. as I shoot here. Так как я стреляю здесь. Да нет, не так, а физически с ружьем. Can you physically shoot rifle gun? Yeah, I went to the military. Да, я был в армии. 30 years ago. 30 лет назад. But now you are different. Not really. Не то чтобы очень. No different. Нет никакой разницы. But no one knows how he would behave next moment, next day. Но никто не знает, как поведет себя в следующий момент, в следующий день. So how can I say what will happen if I got the call from the military? Поэтому как я могу сказать, что произойдет, если меня призовут в армию? And because of what war or what reason, you never know. И по каким причинам я это сделаю, но я этого никогда не знаю. So maybe yes, hooray, I go. Может, я скажу да, ура, иду. Or I turn around and run away. А потом развернусь и убегу. And both would be okay. И то и другое будет хорошо, нормально. And both doesn't make me more or less as I am. И ни то, ни другое не делают меня больше или меньше тем, что я есть. Showing my guts. Когда я покажу свою храбрость. Or being coward. Или наоборот буду трусом. Who cares? Какая разница? Кого это волнует? Nothing to prove. Нечего доказывать. У вас есть кто, кто оценивает себя вот сейчас в этот период жизни? Is there anyone who estimates oneself in you? Is there anyone who estimates himself in this period of life? I don't get the question. Я не понимаю вопрос. You know what I mean? Частично задавали уже вам вопрос. Вот есть, мы знаем, так называемых 8 смертных грехов, скажем, сребролюбие, гордыня и так далее. Не будем перечислять. Вот они вам проявляются, они у вас, и вы оцениваете себя и уходите. There are 8 deadly sins, and well, to be mentioned themselves in you. I am them. Я есть они, эти грехи. I cannot commit them because I am the sins. Я не могу совершить их, потому что я есть грехи. Если вы говорите, что грехи, значит вы осознаете, что они грехи, значит это уже двойственно. If you say things, then you realize them as things, and no. This is duality. Why not? Почему бы нет? There is duality, but by that duality, I'm not dual. Есть двойственность, но посредством этой двойственности я не становлюсь двойственным. There is an experience of separation, but by that experience, I'm not separated. Есть переживание разделенности, но этим переживанием я не становлюсь разделенным, отделенным. And I still say the sun is rising. И я все равно говорю, что солнце встает. But it's totally stupid. Но это совершенно глупо. Because the sun is never rising. Потому что солнце никогда не встает. The earth is turning towards the sun. Эта земля движется по направлению к солнцу. So everyone knows that. И все это знают. But you still say the sun is rising. Но все равно мы говорим, солнце встает. And a beautiful sunset. Какой красивый закат. We still don't say, oh, what a beautiful the way that Earth today is turning to the sun, away from the sun. Вы же не говорите, что как сегодня красиво Земля движется к Солнцу или движется наоборот от Солнца. So you know it's stupid, but why not? Вы знаете, что это глупо, но тем не менее, почему бы нет? So nothing has to change for it. Ничего не должно меняться для этого. Человечество приняло целую серию обусловленностей, с этим живет, но от этого мы не стаем знаний, мы стаем таким же, как и были раздвоены. Mankind accepted a whole lot of conventional facts like that, but due to that we didn't become all Yani. No one ever became a Yani. Никто никогда не становился джняни. So who cares about conditioning? Поэтому кого волнует обусловленность? You only care about conditioning because you think conditioning prevents you from becoming a yani. Вас беспокоит обусловленность только потому, что вы думаете, что она не дает вам стать джняни. But if you see, you will never become a yani. Но если вы увидите, что вы все равно никогда не станете джняни. Who cares about conditioning? То кому беспокоиться об обусловленности? Кто-то есть внутри, который беспокоится. There is somebody inside who cares. Yep, that's a lover. Это влюбленный. And as I said, only falling in love with yourself can make you caring about yourself. И как я уже говорил, только влюбленность в самого себя может заставить вас заботиться о себе. So loving and caring is not different. Поэтому любовь и забота это нет никакой разницы. And the instant you become a lover, и в тот момент, когда вы становитесь влюбленным, your nature is to start loving, ваша to природа be lover. Это начинать любить и становиться возлюбленным. So the nature of the penis, of the lingam of Shiva, природа пениса, лингама Шивы, is to penetrate. Это проникать. It's a male system. Это мужская система, мужской организм. Male principle. Мужской принцип. The penis is to penetrate. Пенис для того, чтобы проникать. Whatever is there to penetrate. Во что бы можно было проникнуть. And the first is space-like spirit or the formless spirit. А второе это пространство как дух или бесформенный дух. So it penetrates that spirit and out comes vibration. Он проникает в этот дух и получается в результате вибрации. And all what you can experience are vibrations of energy. И все, что вы можете ощутить, это вибрации энергии. Energy as a penis, energy as space, and energy as vibration of information. Энергия как пенис, энергия как пространство и энергия как вибрация. So you can call that an absolute vibrator. Поэтому это можно назвать абсолютным вибратором. In silence. В тишине. In the purest vibration of I. В чистейших вибрациях я. Then the no vibration. Затем отсутствие вибрации. And then whatever can be vibrating in whatever frequency. И затем все, что может вибрировать на любой частоте. But all is the vibration of energy. Но все это вибрация энергии. And energy is what you are. А энергия это то, что вы есть. Or consciousness, whatever you call it. Или сознание, как бы это ни называть. You are that. Вы есть это. And there is no second addition of energy. И нет второго издания энергии. So as you are that energy. Поскольку вы есть эта энергия. You cannot control yourself. Вы не можете контролировать себя. As for control, it needs two. Потому что для контроля нужны двое. A controller and something to control. Тот, кто контролирует, и тот, что контролирует. So helplessness is the nature of God. Поэтому беспомощность – это природа Бога. So if this starts to wake up. Если это начинает пробуждаться, it cannot prevent it. То оно не может этому помешать. So spontaneously it wakes up to the purest vibration or notion of awareness. Спонтанно оно пробуждается к вибрациям или понятиям. All it is that is the beginning of the lover. И это уже начало влюбленного. So out of the purest vibration comes the formless vibration as spirit, Holy Spirit. Из этих чистейших вибраций выходят священные вибрации или Святой Дух. And then out of them both coming all the polarities of good and bad and vibration of light and darkness and all what you can experience. А затем из них двоих выходят все возможные проявления, плохое, хорошее, все, что вы можете переживать. But the essence of all three is that. Но суть этих троих вот. In potential or as realization. Как потенциал или как реализация. So as creator. Как создатель. Creating. Created. Creating. Создание как процесс. And creation. Creature. The creator. No, the creation. So you confuse those terms. No, no. Creator. Creator. Looking for mistakes. No, just I'm looking for right words in Russian. That's all I'm looking for. Your creator creating creation. Создатель, процесс создания и создание как то, что результат. The Trinity of God. Троица Бога. Father, Spirit, Son. Отец, Сын и Дух. Отец, Дух и Сын. And that is the heart. И это сердце. The heart of the Father. Сердце Отца. The heart of Spirit. Сердце Духа. And the heart of the Son, or the world. И сердце Сына или мира. Is that what is God? Это то, что есть Бог. But he knows him only as Father. Но он знает себя только как Отец. As Spirit. Как Дух. And the Son. И как Сын. But he cannot know him as that. Но он не может знать себя как вот это. But the only reality is that. Но единственная реальность это вот. And that is the realization of that. И это реализация того. So the realization is not different from reality. Реализация не отличается от реальности. But you cannot find reality in the realization. Но вы не можете найти реальность в реализации. Neither in the world. Ни в мире. Neither in the spirit. Ни в духе. Or in the Father, you find heart. И ни в Отце нельзя найти сердце. So as you cannot find yourself. Поскольку вы не можете найти себя, you can only be yourself. Вы только можете быть собой. So be that. Поэтому будьте тем, what you cannot not be. Тем, чем вы не можете не быть. And you cannot rest in one of them. И вы не можете оставаться в одном из них. So rest in that what never needs to rest. Оставайтесь в том, в чем никогда не нужно оставаться. That's heart. Это сердце. Но при этом есть две категории людей, которые чувствуют дискомфорт. Это те, которые еще не влюблены, несколько миллиардов человек, и те, которые хотят ускорить этот процесс. These are two categories of people. One is those who feel discomfort and who are not in love yet. And those... А вторая кто? And those who want to quicken the quicken. Quicken. Oh. Two categories, okay? A serious quickie. Те, кто хотят ускорить, они очень серьезные. Они очень спешат. Раз они хотят ускорить, то они очень спешат, такие они серьезные. Yeah, the lover starts loving and it's all fine. And the lover in loving, it's no problem. Влюбленный начинает любить и все хорошо. Здесь нет никакой проблемы. But then out of that couple. Но затем из этой пары. Coming the children. Появляются дети. And then the fight starts. И начинается борьба. Because then they fight about who is guilty about the bastards who came out of them. Потому что они начинают спорить, кто из них виноват в том, что вот эти все придурки вышли из них. It's a normal family business. Это обычный бизнес в семье, обычные дела в семье. The father blames the mother blames the father. Мать винит отца, отец винит мать. And everyone is justifying himself. No, not me. I'm not guilty. И каждый оправдывает себя, говорит: нет, это не я, я не виноват. The man says, you seduced me. Мужчина говорит: ты меня соблазнила. And then, but you penetrated me. Но женщина говорит: ты меня проник. And then is judgment day. И приходит день страшного суда. Well, in a fight between Aristides and Mephistopheles, yes, the Mephistopheles always wins. No, do you know what a real sadist is? Вы знаете, кто настоящий садист? If a masochist comes to the sadist and asks him to hit him. Если мазохист приходит к садисту и просит ударить его. The sadist says no. Садист. Почему все так боятся быть виноватым? Why is everybody afraid of being guilty? Why is everybody afraid of being guilty? Because it's You are conditioned that they all tell you it's a sin to be guilty. Потому что вы обусловлены так, что вам все говорят, что это грех быть виновным. So, so you avoid to be guilty, yeah? You won't? You avoid? Вы избегаете вины. Because it's a moralistic standard, guilt is not so wanted. Потому что такая моралистическая установка на то, что. Because when you are guilty, you have to justify yourself. Когда вы виноваты, вам придется оправдываться. You have to ask him why. Or someone will ask you why did you do it and why not or whatever. Потому что вас обязательно спросят, почему вы это сделали или почему не сделали. So the instant you do something or you don't, you have to justify your doing or you have what you have not have done. В тот момент, когда вы делаете что-то, вам приходится оправдываться, почему вы это сделали, а не сделали что-то другое. То есть это зависимость от мнения окружающих. So it depends on the opinion of others. It's depending primarily on oneself who is justifying himself permanently. Прежде всего, это зависимость от себя, от я, которое оправдывает себя постоянно. Because permanently asking himself, is this the right action for my beloved? Потому что он постоянно спрашивает себя, правильно ли это действие для моего возлюбленного. So always asking yourself, did I do this best for myself? Вы всегда спрашиваете, делал ли я это наилучшим образом для себя? And what is the best for myself? И что есть самое лучшее для меня? And how can I get the best for myself? Как я могу достичь самого лучшего для меня? So what can I do next best for myself and what I have done not good enough in the past? Что я могу сделать следующее самое лучшее для себя и что плохого, что неправильного я сделал в прошлом? So you permanently take care about your beloved. То есть вы постоянно заботитесь о своем возлюбленном. And only the best is good enough. И только самое лучшее достаточно хорошо. And you imagine the best would be if it is enlightenment. И если вы воображаете, что самое лучшее это просветление, значит вы думаете, что это просветление. So then you always justify, did I meditate enough or not, or is my action a right action or wrong action in compared to that goal I have. И вы начинаете оправдывать медитацию, вы каждое свое действие судите с той позиции, что правильно оно или нет, для достижения той цели, которой я иду. And you always, in that judgment, you feel not good enough. И когда вы судите, то вы всегда боитесь, что это действие было недостаточно хорошим. So yeah, a permanent failure. Постоянно происходят провалы, неудачи. You always fail yourself. Вы всегда подводите сами себя. You never meditated enough, you never did that enough, you didn't find the right master. Вы не медитировали достаточно, вы не нашли правильного учителя, не сделали чего-то. Then you start to hate to love yourself. To start to hate? Yeah, you hate to love that you love yourself. И вы начинаете ненавидеть тот факт, что вы любите себя. Then you blame yourself, how could I ever started to love myself? И вы начинаете винить себя в том, почему же вы когда-то начали любить себя. Then you really want to kill yourself. И вы хотите убить себя. Then you think, without me, I would be better off. И вы думаете, без себя мне станет лучше. If I only could kill the ego. Если я только могу убить эго, says the ego, говорит эго, I would be better off. То тогда мне станет лучше. And all out of love. И все это делается из любви. Isn't it amazing? Разве не удивительно? And when I said only love can make you so stupid. А когда я говорил, что только любовь может сделать вас таким глупым. And that you become a believer about yourself. Что вы начинаете верить сами в себя. Believing in God. Верить в Бога. Imagining a second institute like God. Воображая, что есть второй институт. Enslaving yourself to that master. Порабощаете себя этому мастеру, хозяину. Then even imagining you have to behave accordingly to his rules. И вы даже воображаете, что вы должны вести себя в соответствии с его правилами. That one day he may take you and head back to heaven. Что однажды в один день он сможет вас взять назад на небеса. Isn't that amazing? Разве не удивительно? But it happens. Но это происходит. It's absolutely right. Yeah. Так все ли влюблены на земле? Is every person on the earth in love with himself? Absolutely. Совершенно всем. And there's no one else. И нет никого другого. As there is no one else anyway. Потому что все равно нет никого другого в любом случае. Только разные подходы к реализации влюбленности. So there are different approaches to the realization of love. The love knows many approaches to know the lover. В любви, во влюбленности есть много подходов для того, чтобы познать возлюбленного, влюбленного. But by that, which is the self? Which is the nature of the lover is the self, yes. Да, природа влюбленного — это я. Я. Даже те, которые совершенно не думают об этом, они все равно. Even those who never think about that, they're still in love. Yes. Every action is an action for happiness. Любое действие — это действие, направленное к счастью. So the lover wants to make the beloved happy. А влюбленный хочет сделать возлюбленного счастливым. Whatever is needed. Сделать все, что для этого нужно. But it will never be enough. Но этого никогда не будет достаточно. So there is no satisfaction in that love affair with yourself. Поэтому нет удовлетворения в этом любовном романе с самого собой. So in that realization that there will never be a happy end. В этой реализации никогда не будет счастливого конца. That you are looking for. Того, чего вы ищете, к чему вы стремитесь. The happy end as enlightenment or realization. Счастливый конец был бы реализацией или realization what? Yeah, realization of what you are. Того, что вы есть. Like a happy end, that after that realization or enlightenment, you will be happy ever after. В этом сценарии после реализации или просветления вы были бы счастливы всегда. By seeing it will never happen. Но когда вы видите, что это никогда не произойдет, expectation drops. Отпадает ожидание. And with expectation, the relative me. И эти ожидания есть относительное я. And surprisingly, и на удивление, there is satisfaction. Появляется удовлетворение. It was always there. Оно всегда было здесь. Silence. Тишина. Because without expectation there is no me. Потому что без ожидания нет меня. And without a me there is the absence of one who is hungry. А когда нет меня, то происходит отсутствие того, кто голоден. And the me is the lover, and without the lover there is no need for caring about anything. И я — это влюбленный, и когда нет влюбленного, то нет необходимости заботиться о чем бы то ни было. So by seeing there will never be a happy end, it ends. То есть, когда вы видите, что нет счастливого конца, это все кончается. The affair with yourself. Роман самого с собой. Заканчивается роман. Does this affair end? It cannot end because there was never any affair, that's the problem. Он не может закончиться, потому что никогда не было никакого романа. В этом вся проблема. Because you cannot have an affair with yourself. Потому что нельзя на самом деле завести роман самого с собой. There was never any second self you could have an affair with. Никогда не было второго я, с которым бы вы могли завести роман. So you see the imaginary affair as an imaginary affair. Вы видите воображаемый роман как воображаемый роман. And who cares if it's there or not? И кого это волнует, там он или нет? You're only involved in that affair by expecting something out of it. Вы вовлечены в этот роман только своим ожиданием чего-то, что может выйти из него. But as it has nothing to offer for you. Но поскольку ему нечего вам предложить. It's there or not. Он там или его нет? Who cares? Какая разница? So кого это волнует? Nothing has to end for you. Ничто не должно кончаться для вас. To be what you are. Чтобы быть тем, что вы есть. Only to see that all that what you can experience, all the images are empty. Только для того, чтобы увидеть, что все образы пусты. And all that phenomenal, lover, loving and beloved. И все эти феноменальные влюбленные, любовь и возлюбленный. That in that imaginary affair there can only be an imaginary happiness. В этом воображаемом романе, который может быть только воображаемым счастьем, The interest is not there anymore. Интереса больше здесь нет. Without interest. А без интереса? Which is the main tendency. Которая является основной тенденцией. Who cares? Кого это волнует? So nothing comes out of it. Ничто не выходит из этого. You paid so much attention for nothing. Вы обратили столько много внимания на ничто. And then, bah! What? How could I be so stupid? А затем раз, как я мог быть такой глупый? Это милость подсказывает подбрасывание этого всего, да? И с вами беседу сейчас. Это продукт милости. Да. Все, что мы сейчас. That grace from dropping of everything and our talk today is a product of grace. Whatever is the origin of whatever is grace. Источник всего, что есть, это милость. Grace, out of grace comes the lover, the loving and the beloved. Из милости исходит влюбленный, любовь и возлюбленный. You can even say that what is grace is love. Вы можете даже сказать, что то, что есть милость, это есть любовь. But not knowing love. Но не знающая любовь. So out of that what is love. Out of that what is love. Из того, что есть любовь. First the lover. Сначала возникает влюбленный. The loving. То, что любится. And the beloved. Любовь и возлюбленный. So the realization of love is the lover, the loving and the beloved. Реализация любви – это влюбленный, любовь и возлюбленный. So the nature of the lover is love. Природа влюбленного – это любовь. The nature of loving is love. Природа любви – это любовь. And the nature of the beloved is love. И природа возлюбленного – это тоже любовь. So, what is there? What happens? Nothing. Что происходит? Ничего. Love experiencing love. Любовь переживает любовь. As the lover is love, the loving is love, and the beloved is love. Поскольку влюбленный это любовь, любовь это любовь, и возлюбленный это тоже любовь. Love is. Любовь есть. Or you can call it reality. Или это можно назвать реальностью. Which is realizing itself as realizer. Которая реализует себя как тот, кто реализует. Realizing. То, что реализуется. What can be realized. И то, что может быть реализовано. But already is that what is reality. Но уже это то, что есть реальность. So reality doesn't have to be realized by realization. Реальности не нужно быть реализованной, чтобы быть реальностью. Because without reality. Потому что без реальности. There is no realization. Нет реализации. Эту иллюзорную кухню закрутил брат Фантом. Фантом? The phantom is the idea that the lover is different from the beloved. Фантом это идея о том, что влюбленный отличается от возлюбленного. So the phantom is the illusion that the lover is different from the beloved. Фантом это иллюзия того, что влюбленный отличается от возлюбленного. So if you find the nature of the lover, если вы обнаружите природу влюбленного, you find the nature of the beloved. То вы найдете природу возлюбленного. And the loving. И любви. So if you are that what you are the lover, the loving and the beloved. Если вы есть то, что вы есть, тогда вы влюбленный, любовь и возлюбленный. And there is no second. И нет второго. And when there is no second, there is no disturbance. А там, где нет второго, нет беспокойства. Because who cares about being disturbed by oneself? Потому что кого волнует беспокойство самим собой? It's only me. Это только я. So what? Ну и что? And always to blame myself, to be disturbed by myself. Come on. И всегда винить себя за то, что я сам себя побеспокоил. Ну зачем же? Yes. Это исчезает каждый раз при исчезновении этого. The three fingers. Да, слова, конечно. So every night this disappears. Does this disappear when this disappears? No. The manifestation. With the death of this. No. This. This and this is not different. And as infinite this is, as infinite the realization is. So nothing is ever born, nothing can die. одно от другого не отличается. Насколько бесконечно одно, настолько бесконечно же и другое. Ничто никогда не рождалось, никогда не умрет. Nothing ever appeared, nothing can ever disappear. Ничто никогда не появлялось, ничто никогда не исчезло. Nothing is ever born. Ничто никогда не рождалось. So nothing ever happened. Поэтому ничто никогда не случалось. That there is no time, because time would mean there is something coming, something going, but nothing ever came and nothing will ever go. Поэтому нет времени, потому что время означало бы, что что-то когда-то появилось и когда-то исчезло, а ничто никогда не появляется и не исчезает. This moment is as infinite as the nature of this moment, which is existence itself. Этот момент настолько же бесконечен, как природа существования, которая есть в данный момент. So it's like this moment is the beginning and the end of existence. Этот момент – это и начало, и конец существования. That's the meaning of an infinite now. No. Infinite now. Это природа бесконечного сейчас. So from this it goes this way or that way. It doesn't matter. It's infinite in its nature. Отсюда можно идти в одну сторону или в другую, неважно. Это бесконечно по своей природе. Like this infinite sign. Это как знак бесконечности. You are just on one frame of that. And one moment out of that infinite story, of this story, which is your story. One frame of that? Yeah, one moment, which is like a frame of a picture, of a movie. Like one frame, and then comes the next frame, and the movie is an infinite movie. Это как один кадр из того вечного фильма, который постоянно и вечно идет. So as unborn, the origin, as unborn is the realization of the origin. Нерожденная есть реализация источника. That is the point, and nothing ever happened. И суть в том, что ничто никогда не случалось. So as nothing is ever born. Поскольку ничто никогда не рождалось. Nothing can ever die. Ничто не может умереть. That's a phantom. Time is a phantom. Время это фантом. The imaginary becoming and destroying. As nothing was ever created and nothing will ever be destroyed. А воображение делает, получается так, благодаря воображению, что все это появляется и исчезает. Но ничто никогда не появлялось и не исчезало. And you are that. И вы есть то. And there's no way out of it. И выхода оттуда нет. But you can try. Но можете попытаться. And try. Еще попытаться. And try and try and try. И плакать может быть и все равно пытаться. But still you are what you are. И все равно вы будете тем, что вы есть. Как понять, Sorry. Быть здесь и сейчас? How what's the right way to understand the phrase to be here and now? To be that what is the here and the now. Быть тем, что есть здесь и что есть сейчас. But not be in the here and now. Нужно быть в том, что здесь и сейчас. Be the here and now. Будьте тем, что есть здесь и сейчас. Как это видеть? How can one see it? You cannot see it, you can only be it. Это нельзя увидеть, этим можно только быть. Seeing is believing, being is knowledge. Видение – это вера, а бытие – это знание. Почему видение – это вера? Why seeing is believing? Yeah, they say. Так говорят. Because for seeing it needs a seer and something what is seen. Потому что для видения, для того, чтобы видеть, нужно, чтобы был тот, кто видит, и тот, что видит. So you already have to believe in a seer. И вам нужно верить в того, что есть тот, кто видит. Something else. Что есть тот, кто видит что-то другое. So seeing is believing. Поэтому видение есть вера. As there is a believer, believing in something he can believe in. А есть верующий, который верит в что-то, во что он верит. So as a believer, you already left that. То есть как верующий, вы уже покинули то. Be absolute being. As a believer. Believer. Будьте абсолютным, который покинул то, что он покинул. And as a believer, you became a leaf of existence. В качестве верующего вы становитесь листом. цветком существования. And you always feel like a leaf in the wind. И всегда себя чувствуете как лист на ветру. Moved by any emotion and surrounding. Которого двигают всякие эмоции и окружение. When you exercise Tai Chi. Тогда вы начинаете практиковать Тай Чи. Is moving me. И думаете, что Цзин двигает вас. Чи. А быть то за что? What is to be? That's not what is. The nature of existence is to exist. Природа существования в том, чтобы существовать. And the nature of absolute existence is being that what is existence. И природа абсолютного существования быть в том, что есть существование. And the nature of that what is existence doesn't have to exist to exist. И природа того, что есть существование, в том, что ему не нужно существовать для того, чтобы существовать. And if you can follow me into that, you will be gone. Если вы последуете за мной в это, то скоро вы исчезнете. Как нам понять сейчас быть? How can we understand this? How should we understand this? I just said it. At the instant you understand that, just what you think you are is gone. Я только что сказала, что когда вы поймете то, что вы есть, what is gone? The idea of him. Идея о вас самом уйдет, исчезнет. In that vertical understanding, there is no time, there is no I. В вертикальном понимании нет времени и нет я. No ego. Нет эго. Ego. Никуда не надо идти. I go. That's E. Disgusting. E. The ego. I don't know. I'm allowed not to. I go. Yes, please. Такой вопрос. Когда вы делаете какую-нибудь работу, у вас присутствует какой-либо интерес или увлеченность в том, что вы делаете? When you do some work, is there any interest or involvement on your part in what you do? Конечно. If I play on the stock market, I want to win. Если я играю на бирже, то я хочу выиграть. But when I lose, okay. Ну, когда я проигрываю, ну и ладно. It's fun. Это весело. If you have a relationship, you want to have fun. Если у вас есть какие-то отношения, то вы хотите получать от этого удовольствие. So you do as if you take it seriously. Вы делаете это так, как будто вы воспринимаете это всерьез. As always. Как всегда. Don't do that to me. О, не делай это со мной. Пожалуйста. Просто я заметил, что ранее там рекомендации других учителей, что вы не увлекаетесь, наблюдаете со стороны. Если с позиции этой концепции что-либо делать, ничего никогда не получается. I noticed that there are concepts which say don't get involved and watch it like from the outside, and I noticed that it's impossible to do anything. And it's stupid. Это глупо. Go in. Nothing to lose. Идите внутрь этого, здесь нечего терять. Full in. Full out. Ну, а дурачьтесь там внутри и потом выходите из этого. Oh. But not. I shouldn't. Я не должен. So absolute involved. Абсолютная вовлеченность. And absolute not. И абсолютная не вовлеченность. Because your nature is absolute. Потому что ваша природа абсолютна. And not maybe. А не может быть. Maybe. Может, да. Maybe I should Maybe not. Может, я должен, а может, нет. But even that is absolute. Oh. Но даже вот это уже абсолютно. You can only be absolute. Вы можете быть только абсолютом. Even half, you are absolute half. Full, half, not. Даже ваша абсолютная половинка, половинчатость, это уже абсолют. You cannot otherwise as being absolute. Иначе никак нельзя быть абсолютом. Even by being mediocre. Даже когда вы посредственны. You are absolute mediocre. Вы абсолютная посредственность. Isn't it fun? Разве не весело? Absolute lazy. Совершенно, абсолютно ленивый. You work your ass off, but nothing happens. Вы работаете, не покладая рук, и все равно ничего не происходит. You don't sit there. It means like you never sit down because you're always working. Okay, thank you for explaining that to me. Working to me. No. But well, you explained the idiom to me. Thank you. Okay, please. Can you play? Huh? You can stop later. To me, there is a question over there. Oh. Искренности. Очень часто многие учителя говорят, мастера, что у них очень важна искренность в этом концептуальном процессе освобождения. Но при этом Махарадж говорит о том, что голова уже пасть тигра, то есть не вырваться. Вы же вообще объясняете в терминах изнасилования. Кого контролирует процесс, все-таки имеет искренность какого-то значения. What's the role of sincerity? That sincerity matters, because Махарадж says that your head is already in the tiger's mouth. And well, there is nothing to be done. And but the terminology you use is the terminology of rape. But it's a paper tiger. Но это бумажный тигр. It will never bite. Который никогда не укусит. You wait. Вы ждете? Come on, bite. Ну, давай, кусай. Кусай, кусай. No, what is meant by it, you cannot speed up the process. Под этим подразумевается, что вы не можете ускорить процесс. Or you cannot even prevent that to happen. И вы не можете даже предотвратить его. Because it means whatever you think you are, one day will be not. Потому что то, что вы думаете, что вы есть, в один день перестанет этим быть. And then you will anyway be again without. И тогда в любом случае вы будете без этого. So whatever you do or you don't do, you can neither speed it up or you can slow it down. Но что бы вы делали, что бы вы ни делали, вы не можете ни ускорить это, ни замедлить это. But simply see that idea one day will be gone and you will still be what you are. Просто увидите, что в один прекрасный день идея уйдет, а вы все равно будете тем, что вы есть. So this is like whatever is like. Now you imagine to be what first came to you and will go away from you. Просто вы представляете, что то, что вы сейчас есть, однажды пришло к вам и однажды уйдет от вас. And until then you bind your camel. Right? Yeah, you take care about this camel. До того времени вы заботитесь о этой свече, которая еще горит. As good as you can. Как только можете изо всех сил. But one day the candle will be gone. Но в один день свеча все равно погаснет. But then there will be another candle. Но тогда будет еще другая свеча. And another candle. И еще свеча. And another candle. И еще. And you will still sit in the tiger's mouth and wait that. А вы все равно будете сидеть в пасти тигра и смотреть. Значит, искренность не имеет значения. So sincerity doesn't matter. The question was about sincerity. If you're really sincere, если вы по-настоящему искренни, you should laugh right away. Вы должны рассмеяться прямо as сейчас. As much as you can. Изо всех сил. Не получается. When you're really serious, you cannot otherwise than laugh about your stupidity. Потому что если вы серьезны, то вы не можете рассмеяться над своей глупостью. And you can only find the unlimited stupidity of both you are. А вы можете обнаружить только безграничную глупость того, какой вы есть. Believing in whatever idea. Когда вы верите в какую бы то ни было идею. That's the meaning of if you're really sincere. Это смысл того всего. Если вы действительно искренни, you start laughing, вы начинаете like смеяться над, God's stupidity, над глупостью Бога, which is not different from what you are. Которая ничем не отличается от того, что есть вы. So it's not like that you become a serious meditator. Это не то, чтобы если бы вы стали серьезным медитаторщиком. Making a serious position. Серьезную позу вы сели. But that is like people make it out of it. Now I have to really be serious and 5 hours a day, 6 hours a day, 10 hours a day, as long as I can, sitting down and work on myself. Но именно так люди это воспринимают всерьез, они думают, что нужно сидеть 4 часа, 5-6 часов, и только тогда достигнут они того, что они есть. Я никогда не медитировал ни разу, но всегда думал, что нужно искренне хотеть познать Супрему. I've never meditated, but I've always believed that it's necessary to be sincere in order to get to know your true nature. It's not only necessary, you cannot otherwise than meditate. You cannot not meditate. Вы не можете не медитировать. Even not to meditate is meditation. Когда вы не медитируете, это уже медитация. Or you may call it self-inquiry. Или вы можете назвать это самоисследованием. As every action in the outside or inside. Поскольку каждое действие снаружи или внутри. Tries to gain happiness. Направлена на достижение счастья. And happiness is the nature of what you are. А счастье это природа того, что вы есть. So you cannot not meditate. Поэтому вы не можете не медитировать. That's the moment consciousness wakes up. Это тот момент, когда сознание просыпается. Consciousness inquires into consciousness. И сознание начинает проводить исследование самого сознания. And it doesn't matter if it inquires into the world or into the inside of spirit. И неважно, исследование проводится внешнего мира или внутреннего. Self-inquiry is unavoidable. Самоисследование неизбежно. So meditation, when you awake, is your nature. Медитация тогда, когда вы пробуждены, это ваша природа. And the nature of meditation, а природа медитации, is action without expectation. Это действие без ожидания. So your natural way of existing. Ваш естественный способ существования is meditation. Это медитация. And as I said, meditation is action without intention. И как я уже сказал, медитация это действие без намерения. So that never started and will never end. Это никогда не начиналось и никогда не закончится. So no happy end of meditation. Поэтому нет хэппи-энда в медитации. So you may look for the happy beginning. Возможно, вы можете найти счастливое начало. And may it be a happy beginning now. И сделайте так, чтобы это было счастливое начало сейчас. As now is the beginning and the end of existence. Потому что сейчас это начало и конец существования. And now, and now, and now, and now. Сейчас, сейчас, сейчас и сейчас. Something. Maybe. Maybe there is something left. Может что-то осталось? Как все-таки быть сейчас? And feel how to be now. Yeah, that's a point. Even to try to be in the now becomes an effort. В этом вся проблема. Даже попытка быть сейчас это уже усилие. You see, I just was waiting for that question. Я просто ждал этого вопроса. Because even that you maybe have read this the power of now. Возможно, вы читали этот бук? Yeah. Книгу «Власть сейчас». Yes. From Eckhart Tolle. Very famous. Сила сейчас, очень известная. Сила момента. The most sold book esoteric ever. Самая продаваемая книга во всей эзотерической литературе. Yeah. Who's the author? Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Eckhart. A German who lives in Vancouver, Canada. Немец, который живет в Ванкувере, в Канаде. Nice guy. Отличный парень. But as you said, like power of now, then you make a concept of the now, and you will question yourself: Am I now in the now, or am I now later? Но как только появляется сила момента, то о чем его книга, то тут же вы начинаете спрашивать себя: Я сейчас в моменте, или я уже опоздал? Or was I enough in the now 5 minutes ago? И был ли я достаточно в моменте 5 минут назад? So even the now becomes. Поэтому даже момент становится усилием. So you better don't know yourself at all. Поэтому вам лучше не знать себя вообще. And forget all that you need. И забыть обо всем, что вы читали. So then you, this is question: Who needs to be in the now to be what one is? Вопрос в том, кому нужно быть в моменте для того, чтобы знать, что он есть. So I like to be now later and now before. Нравится ли мне быть сейчас, опаздывать сейчас или приходить раньше? До этого быть или после этого? Там еще есть здесь. It's also here, not only now. It's be here and now. Yeah. And then you always ask yourself, am I really in the here and now? Or can I be later in the here and now? Or what is the real here and now? И тогда вы начинаете спрашивать себя, действительно ли я здесь и сейчас, или я уже опоздал здесь и сейчас. В какой-то момент это же может стать автоматическим. But one moment this awareness could become automatic. Как проявление тотальности. Could is good. As a manifestation of totality. Maybe. Может, это только может. It's all fiction. Это все фикция. Whatever is a maybe is fiction. Все, что может быть, все это фикция. And by that maybe you become a believer, and then you follow that maybe, and you are like a carrot in front of him. Maybe it may help. Maybe I am. Maybe I am not. Когда появляется maybe, возможно, может быть, вы становитесь верующим, и появляется перед вами морковка, за которой вы все время следуете, и думаете, может быть, да, может быть, нет. And then you become a Shakespeare. Вы становитесь Шекспиром. To be or not to be. Быть не быть. And to be or not to be, he said, is a question. Он сказал, быть или не быть, вот в чем вопрос. But I tell you, to be or not to be is not a question. Но я вам скажу, что быть или не быть, это не вопрос. You are even when you are not. Вы есть, даже когда вас нет. So it's not a question. Это не вопрос. Absolutely. Совершенно верно. And even that one who says everything is a lie is the absolute liar. И даже тот, кто говорит, что все есть ложь, это абсолютный лжец. That includes the liar who says everything is a lie. Это включает в себя лгущего, который утверждает, что все есть ложь. Lie, lie, lie. Ложь. Лайла. Лайла. Лила. To what? Wind up. Uh-huh. When the door opens. Yesterday, someone opened the door. then this happens. Please, brother, open. Wow, it happened. And. Okay, last call and then we go. Last call and then go. Okay, I think we are finished. Okay, one more. Я вот такой, почему сложился такой, вот из-за того, что моя озабоченность индийской культурой, вот почему-то вот мне кажется, что мы как часто встречаем людей реализованных в рамках индуизма, или на базе индуизма, или связанного с индуизмом, но редко встречаем людей там реализованных там, в буддизме, или там в христианстве, или в исламе, почему-то они... Или они прячутся, или мы их не ищем, или просто ну, культурно как-то пока временно зациклены на Индии. Но, в общем, мы не едем за этим в Америку, а едем почему-то в Индию. Как вы думаете, может быть, индуизм? The answer is, any ism is schism. Я уже слышал. The question was that there are so many enlightened people in Hinduism. And in Hindu, well, maybe that's because we are focused too much on the Hindu tradition, but we go to India for that. We don't go to the USA or somewhere else. And in other religions, it seems like in Buddhism or Christianity, there are no. Oh, so Rinpoche, so many Rinpoches. Rinpoche. Many. So many holy whatever sages in Christianity, you cannot count them. Every pope was holy. Каждый папа был святым. Он был просветлен. Yeah, just come on. Even the German one will be one day holy. И даже этот немецкий папа в один день просветлеет. Его назначат просветленным, это не люди решавшие. But they were appointed enlightened. Yeah, after death. Even in India, only after death. И даже в Индии после смерти это происходит. Even in India, you only become a holy one after death. Даже в Индии вы становитесь святым только после смерти. Но ученики считают своего мастера святым при жизни, а папу никто святым при жизни не считает. But the disciples consider their master to be holy when he's alive, and Pope would never consider to be holy because. Or ask some Christian nuns if they think the Pope is holy. Спросите христианских монахинь, считают ли они, что папа святой? He is even called the holy Papa. Они даже называют его святой папа. Даже после смерти он означает святым. Второй раз после смерти он означает святым. And when he dies, the second time that he is born. Yeah, again and again. Да, снова и снова. They are not stingy in that. Этого им не жаль. А вы так и не ответили, кто здесь сейчас. Still didn't say what to be here and now. Later. Next time. Попозже. Next year.